Глава 24. Уже стемнело, когда я отправился назад в темную лощину. Снег летел почти горизонтально вдоль дороги, к пещере Бивер и дальше туда, где, продуваемая ветром, обсаженная по краям деревьями узкая дорога вела в темную лощину. Казалось, соприкасаясь с фарами, снежинки вспыхивают и осыпаются маленькими искрами. Да и само небо словно разваливалось и падало на землю. По пути я пытался дозвониться Энджелу и Луису по сотовому, но безрезультатно. Как оказалось, они уже вернулись в отель. Когда я вернулся, и Луис открыл мне дверь, на нем были черные брюки с острыми, как бритва, стрелками и кремовая сорочка. Я никогда не мог понять, как ему удается выглядеть таким франтом. Мои чистые рубашки смотрелись куда более мятыми, чем сорочки Луиса, лежавшие в грязном белье. «Энджел принимает душ», — сообщил он, когда я прошел в их номер. На экране телевизора репортер мямлил что-то, стоя на лужайке перед Белым домом. «Редкий случай. Дай бог с ним. Вот если бы стояло лето, к нему слетелись бы все мухи». Конечно, это был явный перебор. Энджел только выглядел так, словно не в ладах с мылом и теплой водой, да к тому же казался обычно более помятым, чем окружающие люди. По правде говоря, он выглядел более помятым, чем кто-либо из тех, кого я знал, хотя и был необыкновенно чистоплотен. «Есть какое-нибудь шевеление в доме Пайна?» «Никакого. Старик вышел было и опять зашел. Мальчишка вышел и снова зашел. Повторяемая в четвертый и пятый раз новость начинает устаревать. Никаких следов Билли Перда, как, впрочем, и следов кого-нибудь еще. Думаешь, они знают, что вы здесь? Может быть. Но ничего не пытаются изменить. А у тебя что-нибудь новенькое есть?» Я показал ему выкупленные ботинки и рассказал о разговоре со Стаки. В это время из душа вышел завернутый в четыре полотенца Энджел. «Черт побери, Энджел!» — бурно отреагировал Луис. «Мать твою, ты прям как Махатма Ганди! Для чего тебе столько полотенец?» «Холодно!» — заныл тот. «Я всю задницу отсидел в автомобиле!» «Твоя задница и с моим ботинком не сравнится! Мне ни одного полотенца не оставил! Если ты вытираешь насухо свой тощий белый зад и скоблишь его до блеска, сходи к хозяйке и попроси еще полотенец! И проверь, чтобы они были помягче! Я не собираюсь скрести себе спину наждачной бумагой». Пока Энджел вытирался и одевался, как всегда тихо бормоча себе под нос, я подробно рассказал им обоим о своих разговорах с Рэйчел, шерифом Теннен и Эрикой Шнайдер, и о том, что нового узнал о посещении Билли Перда приюта Санта-Марта. «Выходит, мы уже собрали кучу информации, но до сих пор не знаем, какой в ней смысл», — заметил Луис, когда я умолк. «Кое в чем смысл просматривается», — сказал я. «Думаешь, Калеб Кайл на самом деле существует?» — спросил он. «Но он же существовал, когда убивал свою мать, когда, по всей вероятности, именно он расправился с еще одной местной девушкой спустя пару десятков лет. И потом, те девушки, которые погибли в 65-м, разве они были убиты умственно неполноценным человеком? Расположение тел говорит о многом, о стремлении выказать свое презрение, шокировать. Но это, на мой взгляд, еще и попытка имитировать действия безумца. Думаю, инсценировка служила тому, чтобы заставить людей думать, мол, только сумасшедший мог такое сотворить. А окровавленная одежда, подброшенная в дом Флетчера, дала им готового психа, которого они искали. Так куда же он делся? Я тяжело опустился на одну из кроватей. Не знаю. Но предполагаю, что он ушел на север, в глушь. «А почему он больше не убивал?» — вмешался Энджел. «Этого я тоже пока не понимаю. Может, Калли поубивал, но не оставлял следов. Мне известно, что в отрогах Апалачей были убиты экскурсанты. Слышал я и о других пропавших и до сего времени не найденных людях. Поневоле начинаешь размышлять. Вот если бы они не бросили поиск, надеясь на то, что произошел несчастный случай, то столкнулись бы с чем-то куда более ужасным, чем могли вообразить. Могло быть и так. Калеб убивал еще до того, как появился в Мэне, но никто не приписал ему этих убийств. — продолжал я. Рэйчел решила, что у него, возможно, наступил период покоя, однако недавние события подтолкнули его к действиям. Энджел взял один из замберланов и повертел его в руках. «Итак, мы знаем, что это означает, принимая во внимание, что ботинки когда-то принадлежали дружку Эллен Коул». Он посмотрел на меня, и в глазах его плескалась безмерная печаль. Не хотелось отвечать ему, точнее, признавать значительную вероятность того, что Эллен убита вместе с Рикки. «Никаких следов встречи?» — спросил я. Луис сразу рассвирепел. «Я просто чую его! Дежурный из администрации все еще убивается по своей кошке, простите за каламбур. Полиция же считает, что это сделали дети». «Что теперь?» — подал голос Энджел. «Отправлюсь повидать так называемого Джона Барли», — ответил я. Луис покачал головой. «Это плохая идея, Бёрд. Уже темно, а он знает эти леса получше тебя. Ты можешь не найти его, а вместе с ним упустить и возможность узнать, как эти ботинки у него оказались. И потом проклятая собака предупредит старика, и он начнет стрелять. А тебе, вероятно, придется стрелять в ответ. От мертвого Барли нам не будет никакой пользы». Луис говорил верно, но я от этого не почувствовал себя лучше. «Тогда поеду на рассвете». Неохотно сдал я свои позиции. Никто из нас не упомянул тогда о том, что я, возможно, уже столкнулся с самим Калебом Кайлом, но ретировался, потому что тот угрожал мне помповым ружьем. «На рассвете! Так на рассвете!» — согласился Луис. Вернувшись в свою комнату, я набрал домашний номер телефона Уолтера и Ли Коул. После третьего гудка Ли сняла трубку, и в ее голосе зазвучала именно та смесь надежды и страха, которую мне приходилось слышать и раньше в голосах сотен отцов, матерей, родных и друзей, ждавших обнадеживающих слов о пропавшем близком человеке. «Слушаю». «Ли, это я». Она сначала ответила не сразу. Послышались ее быстрые шаги и шум легкой перепалки, словно она отрывала трубку от чьего-то уха. Я догадался, что это Лорен. «Ты нашел ее?» «Нет, мы в темной лощине. Ищем, но пока ничего нет». Не стоило говорить ей о найденных ботинках Рикки. Вдруг я ошибался насчет того, что могло с ним случиться. Или, скажем, ботинки принадлежали вовсе не ему. Только заставил бы ее зря волноваться. Если же я был прав, мы довольно скоро узнаем остальное. «Ты виделся с Уолтером?» Я ответил, что нет. Предполагал, что он сейчас в Гринвилле, но не стремился с ним встречаться. Он бы только все усложнил, а мне и так становилось все труднее контролировать свои чувства. «Он так разозлился, когда узнал, что я сделала». Ли плакала, и когда она заговорила вновь, голос ее дрожал. «Он сказал, если ты вмешиваешься, то страдают люди, их убивают. Пожалуйста, Бёрд, пожалуйста, не дай чему-нибудь случиться с ней. Пожалуйста». «Не дам, Ли. Созвонимся. До свидания». Я повесил трубку и провел ладонями по лицу и волосам, дав им упасть свободными прядями мне на лоб. Уолтер по-своему был прав. В прошлом я вмешивался, и люди страдали. Но страдали главным образом потому, что другие люди предпочитали не вмешиваться. Можно иногда направить людей в ту или иную сторону, однако наиболее важные шаги они совершают лишь по собственной инициативе. Уолтер всегда придерживался определенных принципов, но никогда не оказывался в таких обстоятельствах, когда эти принципы сводились на нет, когда требовалось защитить тех, кого любишь, или отомстить за них, если тебя навсегда разлучили с ними. А теперь он находился рядом с темной лощиной, и положение, которое и так представлялось трудным и запутанным, с его приездом могло еще усугубиться. Вот так я и сидел какое-то время, закрыв лицо ладонями. Потом разделся и встал под душ, опустив голову и расправив плечи, чтобы дать воде, подобно пальцам массажиста, потрудиться над моими усталыми, натруженными мышцами. Телефон зазвонил, когда я вытирался. Энджел сообщал, что они ждут меня, чтобы отправиться поужинать вместе. Я был не голоден, и беспокойство об Элен путало мои мысли, но я согласился пойти с ними. Когда мы подошли к ресторану, На двери висела табличка, оповещавшая, что заведение уже закрыто. В баре «Роудсайд» проводилось какое-то благотворительное мероприятие. Там должен был выступить оркестр высшей школы. Все и вся собирались отправиться туда. Мои приятели обменялись огорченными взглядами. «Мы должны идти помогать оркестру, в то время как просто хотим есть», — возмутился Луис. «Какие дятлы живут в этом городе? Кому мы должны заплатить, если хотим пива? Ассоциации учителей и родителей?» Он внимательнее изучил табличку. «Эй, да тут кантри и вестерн бэнд, Ларри Фалчер и Гэмблерс. В конце концов, может, этот город и не совсем протух». «Бог мой, только не это!» — откликнулся Энджел. «Хватит твоей бесноватой музыки! Почему нельзя послушать соул? Подобно любому, кто разделяет твои этнические убеждения, ты знаешь Куртиса Мейфилда, ну, может, немного Уилсона Пикета. Они твои ребята, парень, а не Лоувин Бразерс и Кати Матеа. Между прочим, не так давно люди использовали это чертово кантри в качестве музыкального фона, когда вешали твоих родственников». «Энджел», — спокойно отреагировал Луис, — «никто больше не вешает ничьих братьев под записи Джонни Кэша». Ничего другого не оставалось, как отправиться в Роудсайд. Мы вернулись в мотель и взяли ключи от моей машины. Когда я вышел из своего номера, выяснилось, что Луис успел добавить к своему костюму черную ковбойскую шляпу, украшенную лентой с серебряными солнцами. Энджел схватился за голову и буквально взвыл от негодования. «У тебя там и все остальное тоже от Village People», — поинтересовался я с безобидной улыбкой. «Знаешь, ты и Чарли Прайд, вы вместе, пожалуй, самые рьяные адепты всей этой черной кантри и вестерн-рутины. Видели бы тебя твои братья так разодетым, они бы тебя высказали». «Братья помогали создавать нашу великую страну. А вся эта кантри и вестерн-рутина, как ты ее называешь, оставалась главной музыкальной темой целых поколений тружеников. Разве все чернокожие не были воодушевлены? И Поль Робсон, сам знаешь. И потом, мне просто нравится эта шляпа». И он небрежным жестом слегка заломил ее поля. «Очень надеюсь, что вы оба не будете особенно высовываться, пока мы здесь. Иначе придется вам действовать совсем наоборот», — подытожил я, когда мы забрались в «Мустанг». Луис нарочито громко вздохнул. «Бёрд, отсюда до Торонто я единственный чернокожий. Даже если я подхвачу витилигу по дороге от мотеля до пристанища оркестра высшей школы, я все равно буду высовываться. Поэтому заткнись и поезжай». «Ага, Бёрд, езжай!» — заднего сиденья подал голос Энджел. «А не то Кливен Литтл приведет свой отряд на твою задницу. Каупуксы с аттитюдом, может быть, или враг прерий». «Энджел, заткнись!» Роудсайд оказался большим и старым зданием, расположенным у самого леса. Здание было длинным, с окнами и украшениями только по фасаду, с башенкой над входом, которая возвышалась, как церковная колокольня. На стоянке припарковалось множество машин, а еще больше набилось между деревьями вокруг. Роудсайд находился на западной окраине городка. За ним тянулся уже настоящий густой лес. Мы отдали входную плату. $5! Энджел даже присвистнул. «Это что, воровской притон?» Он пошел впереди нас и направился непосредственно в бар. Длинное сводчатое помещение, где было почти так же темно, как на улице. На стенах горели не особенно яркие лампочки, и бар был освещен настолько, чтобы посетители могли видеть этикетки на бутылках, но не прейскурант. Роудсайд внутри казался намного больше, чем снаружи, а свет мерк сразу за пределами бара и сцены в центре танцевальной площадки. От двери до сцены, на возвышении, находившемся в дальнем конце помещения, я бы насчитал, наверное, футов 300. От сцены лучами до затемненных стен расходились ряды столов. У стен было так темно, что виднелись только бледные луны лиц, да и то, когда их обладатели поворачивались в сторону освещенной части зала. Двигаясь вдоль стен, люди напоминали смутные тени, обретая сходство с призраками. «Это бар Стиви Уандера», — сказал Энджел. «А меню, вероятно, написано по системе Брайля». «Здесь довольно темно», — согласился я. Уронишь четвертак, и пока найдешь, он будет стоить меньше 10 центов. «Ага, прямо рейгономика в миниатюре», — выдал Энджел. «Не говори плохо о Рейгане», — посоветовал Луис. «У меня добрые воспоминания о Роне». «Должно быть более приятные, чем у самого Рона», — ухмыльнулся Энджел. Луис пробирался к свободному столику у правой стены, рядом с дверью запасного выхода. Каждая из таких дверей находилась посередине одной из стен Роудсайда. Вероятно, имелась, по крайней мере, одна дверь в торце, за сценой. Сейчас эту сцену занимали те, кто назвался Ларри Фалчером и Гамблерс. Луис уже притоптывал ногами и тряс головой в такт музыки. Честно говоря, Ларри Фалчер и его оркестр производили неплохое впечатление. Их было 6. Фалчер и ребята, игравшие на мандолине, гитаре и банджо. Вначале они сыграли «Возвращение Бонапарта» и пару песен Боба Уилса, «Смирись с этим» и «Прикид техасского ковбоя». Затем перешли «Картер Фэмили», исполнили «Вобаш пушечное ядро» и «Блюз взволнованного человека». Потом «Ты познаешь» из репертуара «Лоуин Бразерс», а вслед за этим выдали чистенькую интерпретацию «Одна штука тогда» Джонни Кэша. Подбор вещей разномастный, но играли они хорошо и с явным энтузиазмом. Мы заказали бургеры и жареную картошку. Они прибыли к нам в пластиковых коробках с надписью на дне «Хранить в жире». Я почувствовал, что кровь стынет в моих жилах, как только понюхал эту еду. Энджел и Луис выпили Питцвикт. Я взял бутылку воды. Группа сделала перерыв, и народ направился к бару и туалетам. Я глотнул воды и принялся изучать толпу. Ни Рэнда Дженнингса, ни его жены не наблюдалось, что было, в общем-то, совсем неплохо. «Нам бы надо сейчас быть у дома Мида Пайна», — вдруг заявил Луис. «Если Билли Перде там и появится, то не парадным шагом при свете дня. Если бы вы сейчас были там, то уже бы окоченели и вряд ли что-либо замечали», — ответил я. «Делаем, что можем». Чувствовалось, что контроль над ситуацией ускользает от меня. Может быть, он все время от меня ускользал. С того момента, когда я взял у Билли Перде $500, даже не спросив, откуда они у него. Уверены, что Билли рано или поздно отправится в темную лощину, не исчезла. Всегда существовала вероятность того, что он проскользнет мимо нас. Но я подозревал, что Билли будет некоторое время отсиживаться у Мида. А может, даже попытается с его помощью смыться в Канаду. Появление Билли обязательно нарушит заведенный в доме Пайна порядок. И я доверял способности своих друзей засечь любое подобное нарушение. Но Билли пока еще в относительно меньшей степени был источником моих забот, чем Элен Коул. Хотя чем-то, я еще не понял, чем именно, их исчезновения были связаны между собой. Какой-то старик провозил Элен и Рики сюда. Возможно, это был тот же старик, что преследовал Риту Феррис. И его видели затем у дома Билли. И вполне вероятно, что в небольшом техасском городке нынешнего старика когда-то знали под именем Калеба Брюстера. Слишком много случайных совпадений для такого ограниченного пространства, как темная лощина. Действуя резко, словно по сигналу, какая-то женщина пробилась сквозь толпу к стойке бара и заказала выпивку. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это Лорна Дженнингс. В своем ярко-красном свитере она выделялась в толпе как маяк. Рядом с ней держались еще две женщины. Стройная брюнетка в зеленой блузе на выпуск, женщина постарше, в белом полотняном топе с розочками. Похоже, девочки намеревались хорошенько гульнуть. Лорна меня не видела. Или не хотела замечать. Раздались аплодисменты. Это Ларри Фалчер и его оркестр вернулись на сцену. Они стали наяривать «Голубую луну Кентукки», и танцевальная площадка моментально завертелась, как карусель. Пары плыли с улыбками на лицах. Дамы, поднимаясь на носки, мужчины умело кружая их. Повсеместно раздавался смех. Друзья и соседи образовывали группки, болтали с бокалами пива в руках, наслаждаясь непривычной обстановкой ночного общения и ощущая родство душ. На транспаранте, подвешенном над баром, выражалась благодарность всем за поддержку оркестра высшей школы. В полумраке парочки помоложе потихоньку целовались, пока их родители отплясывали под песни своей юности. Музыка, казалось, становилась все громче. Толпа задвигалась заметно быстрее. Со стороны бара послышался звон разбитого стекла, сопровождаемый взрывом надсадного хохота. Лорна стояла спиной к колонне, обе ее спутницы по другую сторону колонны молча слушали музыку. По стенам двигались тени самых фантастических очертаний. Пары оживленно разговаривали, молодежь подшучивала друг над другом. В общем, народ отдыхал вовсю. Тут и там обсуждали события, связанные с обнаружением тела Гарри Чута. Но никого лично эти события не касались. И вообще они как-то не вписывались в праздничное настроение текущей ночи. Я наблюдал за мужчиной и женщиной, сидевшими у стойки бара наискосок от Лорны. Они страстно целовались, не замечая ничего вокруг себя. Рука женщины скользила все ниже и ниже по боку мужчины. Ниже, ниже, вниз. Туда, где перед ними стоял маленький ребенок, мальчик. Стоял в круге света, который, казалось, ниоткуда не падал, а возникал сам по себе. Пока рядом скользили пары, а мужчины группами проходили сквозь толпу, роняя на ходу пивную пену из кружек, ребенок по-прежнему стойко держался в своем освещенном кусочке пространства, и ни один человек не приблизился вплотную к нему и не разрушил окружавшую его скорлупку света. Свет струился на его белокурые волосы, освещал ярко-красный комбинезон и заставил ноготки его крошечных ручек засиять, когда он поднял левую руку и указал в темноту. «Донни!» — услышал я собственный шепот. И тут из тьмы в дальнем конце бара возникла белая фигура. Стрич улыбался. Раздвинутые в улыбке толстые мягкие губы безобразно растянули кожу его лица. Лысая голова чуть блестела при тусклом освещении. Он направился в сторону Лорны Дженнингс. Пробираясь к ней сквозь толпу, оглянулся на меня и резко провел поперек шеи указательным пальцем. «Стрич!» — прошипел я, вскочив с места. Луис, тоже встав, внимательно изучал толпу, нащупывая рукой свой пистолет. «Я его не вижу. Ты уверен? Он в другом конце бара, позади Лорны». Луис пошел в обход справа. Рука под черной курткой, палец на спусковом крючке. Я двигался слева, но толпа была плотной и вязкой. Мне приходилось с усилием пробираться сквозь нее. Люди отступали и смотрели на пролившееся пиво. «Приятель, эй, приятель, пожар, что ли?» Я старался не терять из виду красные свитеры Лорны, но обзор то и дело загораживала толпа, и я вскоре потерял свой ориентир. Я различал справа от себя Луиса, двигавшегося, раздвигая пары, по краю танцевальной площадки и привлекавшего любопытные взгляды. Левее меня Энджел обходил бар по кривой. Удалось приблизиться к стойке, но мужчины и женщины стояли там плотной толпой, требуя выпивки, размахивая деньгами, хохоча, лапая друг друга. Я протолкался, расплескав напитки и толкнув тощего прыщавого юношу так, что он упал на колени. Ко мне потянулись руки и послышались злобные выкрики, но я не обратил на них внимания. Бармен, толстый смуглый мужчина с густой бородой, поднял руку в восстанавливающем жесте, когда я залез на стойку бара, тут же поскользнувшись на мокрой столешнице. «Эй, убирайся отсюда!» — заголосил было он. Но, увидев у меня в руке Смит Вессон, замолчал и отступил вглубь бара, к телефону у дальней стены. Зато теперь я отчетливо видел Лорну. Она обратила ко мне лицо, когда я вырос над ней. Другие головы, широко открытыми глазами, тоже повернулись в мою сторону. Я развернулся, чтобы посмотреть, как Луис пробивается сквозь свалку в баре, одновременно изучая толпу, пытаясь уловить в полутьме отблеск белой яйцевидной головы. Я первым заметил его. От Лорны Стрича отделяло пространство, занятое 10 или 12 людьми, и он продолжал неуклонно двигаться в ее сторону. Люди разок-другой поглядели ему вслед, но их отвлекало от Стрича зрелище, которое представлял собой я, стоящий на стойке бара человек с пистолетом в руке. Стрич снова улыбнулся мне, и что-то сверкнуло в его руке. Короткое кривое лезвие с очень острым концом. Я прыгнул, оттолкнувшись от стойки, и приземлился в центральной части бара, где стояли счетчики наличности и бутылки. Затем, совершив еще прыжок, попутно разбросав попавшиеся под ноги стаканы, очутился почти рядом с Лорной. Люди шарахнулись от меня, раздались испуганные крики. Я отделился от бара и, наконец-то, протолкался к ней. «Уходи!» — коротко бросил я. «Здесь ты в опасности!» Она чуть ли не улыбалась, но, увидев в моей руке пистолет, нахмурила брови. «Что ты хочешь этим сказать?» Я поглядел туда, где за спиной Лорны в последний раз видел Стрича, но он ускользнул из поля зрения, снова затерявшись в толпе. Луис, стоя на столе, наклонялся как можно ниже, чтобы не стать легкой мишенью для выстрелов. Он обернулся ко мне и жестом указал на центральный выход. На сцене оркестр продолжал играть, но музыканты то и дело бросали друг на друга озабоченные взгляды. Слева от меня здоровенные мужики в футболках двигались в нашу с Луисом сторону. Я схватил Лорну за плечи. «Собери подружек и стойте у самого бара. Пока я лишь это хотел сказать. Объяснение потом». Лорна разок кивнула, теперь уже без улыбки. Думаю, она заметила характерное мелькание Стрича и разобралась в его намерениях на ее счет. Работая плечами, я начал пробираться к центральному выходу, к которому вело несколько ступенек, и в дверях увидел официантку, хорошенькую девушку с длинными темными волосами. Неуверенно переминаясь ноги на ногу, она наблюдала за всем, что происходило вокруг бара. Внезапно рядом с ней из темноты возникла белая яйцевидная голова. Лицо Стрича отвратительно улыбалось. Бледная рука вцепилась девушке в волосы, и перед ее лицом блеснуло лезвие. Официантка сделала попытку освободиться при помощи крика и слез. При этом она упала на колени. Я попытался прицелиться в Стрича, но люди толкали меня. Руки и головы мелькали перед глазами, мешая обзору. Какой-то молодой человек с комплекцией футболиста попытался схватить меня за правую руку, но я локтем двинул ему по лицу, и он отступил. Когда уже казалось, что мы бессильны что-либо сделать, чтобы предотвратить смерть девушки, по воздуху пролетел какой-то темный предмет и разлетелся, ударившись о голову Стрича. Левее своей позиции я увидел стоявшего на стуле Энджела. Его рука все еще висела в воздухе над столом, откуда он стянул бутылку. Стрич подался назад, кровь обильно текла из многочисленных порезов у него на лице и голове. Официантка вывернулась из его рук и бросилась вниз по ступенькам, оставив нападавшему клок своих волос. Дверь позади Стрича распахнулась, одно движение, и он исчез в ночи. Уже спустя секунду я и Луис устремились в погоню. Почти мгновенно мы достигли ступенек. Позади нас, у главного входа, появились люди в синей униформе, и послышались визг и крики. Снаружи здания, по одну сторону от двери, стояли бочонки с пивом, по другую — пустой зеленый бидон. Перед нами виднелась кромка леса, освещенная большими лампами на боковой стене здания. Впереди мелькнуло что-то белое и скользнуло в темноту. Мы двинулись за ним.